О, а вот и он. Поприветствуем новобранца черных быков, Люцель Хейст. Толпа даже раздобрилась на небольшие аплодисменты. Перейдем ко второму месту. И это, экранчик снова заребил, показывая всем присутствующим. Золотой рассвет, 109 звезд. Кто бы сомневался, даже без капитана эти ребята, элита из элит. Но все же отсутствие этого самого капитана, а также то, что у быков появился я в качестве дополнительной силы, и правда не самый удивительный исход. А теперь позвольте мне также представить вам того, кто получил больше всех звезд в отряде. Подающий надежды новичок в компании с духом ветра Сильфидой, Юна. Оттуда же, откуда ранее выходили капитаны, гордой походкой и с абсолютной невозмутимостью вышел Юна. Полгода службы, а уже какие результаты. Этим двоим всего-то 16 лет, но они уже столького добились. Мы с Юна переглянулись. Парень явно был немного расстроен. Скорее всего, он ожидал увидеть на моем месте Асту, но не получилось. А я же был не настолько отбитым персонажем, чтобы прогибаться под чужие хотелки и мечты. По крайней мере, не настолько, чтобы сидеть в тени и спихивать все лавры на Асту. Да и сам парень бы такое явно не одобрил и что-нибудь да точно выкинул бы. Простолюдин и аристократ, эти двое выполнили даже несколько совместных миссий. А Юлиус продолжил гнуть свою шарманку. И, кстати, говорил правду. С момента подземелья мы с Юной еще несколько раз пересекались на простеньких миссиях. Никто из них не возводит границ между сословиями. Ведь для рыцаря-чародея, защищающего свою страну, происхождение не имеет значения. А как загнул-то? Так возьмем же пример с наших многообещающих новичков и преодолеем различия в происхождении и положении. Объединим усилия. Голос Юлиуса становился все громче и тверже, и приведем королевство Клевера к победе. Пока и вовсе не закричал, вскидывая руку вверх, и толпа ответила ему, сначала не очень живо, больше задумчиво, но со временем гул нарастал, перерастая и вовсе в массовое ликование. Получилось и правда неплохо. Из меня и Юна сделали яркий пример того, что и между аристократом и простолюдином вполне могут быть неплохие отношения. А теперь на волне вашего энтузиазма переходим к оставшимся местам рейтинга. Третье место занял Серебряный Орел, четвертое – Голубая Роза, пятое – Багровый Лев, шестое – Зеленый Богомол, седьмое – Коралловый Павлин, восьмое – Пурпурная Касатка, девятое – Аквамариновый Олень. После того, как результаты были окончательно объявлены, Юлиус объявил о выступлении короля. Что о нем можно сказать? Усатый, с каким-то глуповато хитрым лицом, на котором играло совершенно необоснованное высокомерие, в общем абсолютно бесполезная для королевства единица. Мы, король Клеверного королевства, Агюст Квилла Клевер 13, приветствуем вас, дорогие наши подданные. Боги, он даже о себе говорит как мы. Из толпы раздалось несколько вялых «да здравствует король», но более ничего. От настроя, что создал Юлиус, не осталось и следа. «Где ваши овации?» – истерично завопил этот клоун. «Перед вами король, мы, величайший человек Клевера, узрите священную ману, что поколениями течет в наших аристократических венах, король магов и всякие другие перед нами ничто». И король показал. Показал так, что я едва сдержал позорный хрюк смеха. Король магов – ничто. И правда клоун. Мана Агюста действительно была сильна, но даже близко не стояла рядом с маной хотя бы зама капитана. Агюст был ничтожен. Воистину, самый бесполезный человек Клевера. Ну а дальше началось то, что заставило мою пятую точку свербить еще сильнее. Что ж, у меня есть для вас прекрасные новости, мои подданные. Агюст ухмыльнулся, а его взгляд стал слегка безумным. Мы смогли продвинуться в деле с глазом белой ночи. И чтобы дело двинулось еще дальше, он повернулся ко мне. Мы повелеваем отдать стратегически важные магические камни, хранящиеся у тебя, Люцель Хейст. Король ухмылялся. Амба. Это было неожиданно. Еще неожиданнее было нечто черное, мелькнувшее за спиной короля. Что-то злобное и также ухмыляющееся. Загрит. Пи. Эта демоническая тварь не собиралась, сложив руки, сидеть и смотреть, как 500-летний план по его воплощению рушится на глазах. И почему я раньше об этом не подумал? Этот демон ведь способен как-то влиять на людей. Почему я не подумал, что он переключится на кого-то другого? Ладно. Попробуем сыграть иначе. Хорошо. На моей руке оказался камень из подводного храма. Король снисходительно глянул на меня. Это не все. Ты смеешь держать нас за дурака? Это единственный камень, который наш отряд заполучил по прямому указу королевства. Все остальные я нашел сам, и они являются моей собственностью. Простите, ваше величество, но я не могу передать их вам». Король несколько секунд тупо смотрел на меня. Юлиус тоже был удивлен, но потом слегка улыбнулся. «По закону королевства я действительно имел на эти камни полное право. Ты-ты-вы-вы». Лицо короля начало искривляться. «Изменник. Предатель. Схватить. Казнить его немедленно». А после он и вовсе заистерил чуть ли не с пеной у рта. «Чего вы стоите, капитаны? Схватить, ваше величество, давайте не будем горячиться». Юлиус попытался было вмешаться, но... «Не лезь, Юлиус, мы король этой страны, и мы приказываем схватить, изъять камни». Король продолжал верещать с безумным взглядом. Король магов был в замешательстве. Он явно не ожидал такой реакции. Да и, насколько помню я, Агюст часто шел на контакт и не мог открыто противостоять королю магов. Но сейчас Загрид либо попросту промыл ему мозги, либо навешал лапши на уши, как сделал это 500 лет назад с членами королевской семьи. «Люцель, нет, лорд Юлиус, покачал я головой, я не отдам эти камни, и тут даже дело не в том, что они должны быть мои, не стойте столбом, капитаны, схватить». И меня атаковали, откуда-то из группы Золотого Рассвета в меня прилетел песчаный кулак, а как только я сместился от атаки, множество мелких круглых сфер устремились в мою сторону, но это было даже не смешно, вновь смещаюсь, а сферы подчистую аннигилируют все, чего касаются. Атаковали меня Алигдор и Лангрис. Не знаю, что тут происходит, но мы обязаны подчиниться приказу короля, сказал Назиль, и создал вокруг меня сеть из ртути. А к тебе у меня отдельный разговор. Это была идеальная возможность. Смещаюсь практически вплотную к капитану Орлов. Он недоуменно смотрит на меня. Это за то, какой из тебя хреновый брат. И голой рукой, лишь чуть напитав маной, выписываю плотный хук в морду Назиля. Ты не сделал ее жизнь лучше, идиот. Ты превратил ее в ад. Назиль шокированно потирает место удара и смотрит на меня широкими глазами. В череду бесконечных дней, когда собственная родня смешивала девочку с грязью, под моими ногами рисовалось черно-белое болото, которое было развеяно щелчком пальцев. Не мешай, Рил. Когда единственные близкие люди, что у нее остались, просто отвернулись от нее, винили в том, в чем ее вины совершенно не было. «Да ты что ты знаешь о нашей семье?» Назиль даже как-то потерял привычную маску равнодушия. «Достаточно. Поверь, как и причине смерти Асье Сильвер, я говорил, что он был шокирован. Я ошибся. Вот теперь он реально был в шоке. И ты не придумал ничего лучше, кроме как изолировать ребенка. Ты думал о том, каково ей было. Ее мать умерла, а все близкие люди только и делали, что презирали ее. Я бы убил тебя, не даю договорить. Но Наэль слишком добрая, из-за твоей смерти она слишком расстроится. Она до сих пор хочет, чтобы вы ее признали. Не могу винить ее в этом, но лично я бы за такое на ее месте никогда не простил. Почему вы все еще стоите? Может, хоть короля мне убить? Все равно миром эта история уже не кончится. Люцель, что происходит? Юлиус был также растерян. Дело в том, начал я говорить, но услышал крик. Крик Наэль. Смещение. Рядом с девушкой стоял слегка раненый капитан Ями, в чьих ногах лежало тело в закрытых одеждах. «Убийца! О, Люц, что-то ты там учудил!» Прямо в процессе фразы в Ями прилетел булыжник, здоровенный такой, круглый, и который Ями тут же разрубил на мелкие кусочки. «Я же так сконцентрировался на попытке вычислить источник броска, что слишком поздно заметил густеющее черное пятно под моими ногами. Это был портал, меня переместили». После чего я оказался в широком каменном зале. Мы встретились вновь. Патри. Он стоял прямо передо мной и улыбался. Ловко. Действительно хорошо обыграли. Сначала меня выбил из колеи крик Наэль. Затем, увидев защитившего ее капитана, я расслабился. А после сконцентрировался на предполагаемом враге и совершенно не ожидал портала под ногами. Слева же от эльфа стоял еще один, тот самый, с духом земли. Целый и невредимый. Справа же стоял Вальтас. Что? По идее, должен сейчас находиться в подвалах королевского замка, а еще он выглядел как-то слишком странно. На теле появились узоры, глаза стали совсем черными, без значка, и он был гораздо сильнее, чем раньше. «На этот раз ты нам не помешаешь, сейчас все будет иначе», — снова заговорил Патри. А Вальтас, там временем, сжал кулак, и у меня прямо под носом возник портал, мой портал, который просто выплюнул все имеющиеся у меня камни. Я же так и стоял в полном потрясении. Этот пространственный маг каким-то образом попросту вскрыл мою пустоту и вытащил оттуда камни. «Иди, Вальтас, мы разберемся здесь». Вальтас даже не кивнул, просто как болванчик исполнил приказ, переместившись. И переместился он, скорее всего, к черепу демона, вставлять камни и завершать ритуал воскрешения. «Я до сих пор не понимаю, откуда ты знаешь то, что знаешь, но это не имеет значения. Важна лишь наша месть, и она вот-вот свершится, а ты умрешь». Патри призвал свой гримуар, земляной эльф сделал то же самое, вдобавок создав еще и свой фирменный молот. «А я понял, что у меня, кажется, большие проблемы». Глава 34. Патри эльф, чьего имени я так и не услышал, рванули в атаку, больше ничего не говоря. Поэтому у меня совершенно не было возможности думать о том, что там в скором времени начнет твориться снаружи. Патри подготовился как следует. Вальтас явно не испытывал проблем с перемещением, но вот я был ограничен. Я просто не мог сместиться за стены. Смещение похоже на в тысячи раз ускоренный рывок, но обычно его можно совершать и сквозь стены. В этом же случае стены были словно экранированы. Они выбивались из окружающего пространства, и потому сместиться сквозь них я не мог. Да вообще само по себе смещение было едва ли доступно. Зал был просторным, что давало мне некую свободу для маневра, но в прошлый раз я проиграл тебе, насекомое. Какой позор, вновь я услышал эльфийский бас, но на этот раз я стал сильнее. Теперь ты умрешь. Тело эльфа покрылось слоем земли. Ясно, значит он освоил слияние с духом. Ну да, вдвоем всяко попроще должно быть. Как тебя зовут-то хоть, гордый боец? Мое имя Дрей, насекомое. Считай, что я оказал тебе предсмертную честь. И эльф от души жахнул кулаками по земле, подымая слой пола, несущийся прямо на меня. Айла, кажется, мы в заднице. Ты еще не восстановился с прошлого раза, Люци. У нас очень мало шансов на победу. Ага, я знаю. Вливай все, что можешь. Мы были обязаны победить в кратчайшие сроки. Ведь если не справлюсь с этими двумя, с их подмогой я не справлюсь и подавно. Рывок в бок от несущейся на меня волны камня. Вслед за мной простирается дорожка из световых клинков. А они действуют наверняка. Внезапно весь потолок загорается ярким светом. Подняв голову, я даже был несколько поражен. Сверху на меня смотрели тысячи клинков из чистого света. Они были словно второй потолок. Вот только острие каждого клинка было направлено в мою сторону. И это еще не считая того, что Дрей, воткнув руки в пол, постоянно так и норовил устроить какую-нибудь подлянку. Вот и сейчас пол подозрительно задрожал, чтобы мгновением позже извергнуться лесом каменных кольев. «Айла, ты не выдержишь, Люци». Голос моего духа звучал обеспокоенно. «О ином случае я точно умру, Айла, у нас нет выбора». Дух не ответила, лишь молчаливый поток силы с волнами печали окатил мое тело. Магия конца, край пустоты, смещение, дерьмо. Смещение все еще работает крайне паршиво, словно сквозь вязкую жижу пробираешься. Из-за того, что не рассчитывал на столь медленное смещение, получаю первую рану, проколотую икру, а в меня уже устремляется бесчисленное количество клинков света. Магия конца, врата Вавилона, большую часть клинков поглощают открывшиеся врата. Магия пустоты, очищение, щелк, а остальную сметает волна очищения. Патри явно жертвовал мощью в угоду количеству, что позволило мне без проблем стереть не вместившиеся во врата. А теперь ловите ответочку. Словно дуло линкора, порталы угроюще раскрылись в сторону моих противников, чтобы в следующий миг с поразительной скоростью, что превышало даже таковую у оригинальной атаки, извергнуть из себя все поглощенные мечи света. Если подобной скорости не ожидал даже я, то об эльфах и говорить не стоило. Неподвижному Дрею досталось больше всех. Пока он вынул руки из земли, его уже успело пронзить в плечо, ногу и руку. А вот Патри, как маг света, и двигался чуть ли не со скоростью света. Вот только и мои глазки были далеко не простыми. Магия пустоты. Черная дыра. Цепляюсь взглядом за точку в пространстве на пути эльфа и разрываю ее, открывая голодную пасть пустоты. Со времен моего последнего использования этого заклинания его мощь изрядно подросла, поэтому Патри едва не лишился ноги, но все же смог выкрутиться, пожертвовав лишь парой кусков своего стильного белого одеяния. «С нашей последней встречи ты стал намного сильнее. Мы снова недооценили тебя», — сказал Патри, глядя на свою порванную накидку. «А ты все так и не включил мозги, Патри. Неужели даже Уильям не додумался до того, что все это слишком странно выглядит. О чем ты? Впрочем, нет нужды слушать человека. И снова атаковал, теперь уже огромным световым клинком, что был высотой от пола до потолка. Магия пустоты. Ликнергала. Наши атаки поглощают друг друга, но моя оказывается все же сильнее, поэтому Патри приходится уклоняться. Ты слишком зациклился и не замечаешь, что тобой манипулируют. Тем временем я решаю продолжить. Что за бред ты несешь? Воскликнул эльф. Кто может мной манипулировать? В этот раз я не позволю людям нас одурачить. Очередной клинок устремляется в мою сторону. Бесполезно. Мне не убедить его. Я могу лишь попытаться хоть немного вразумить его, чтобы Загрид не смог получить пятилистный гримуар. Если Патри не утонет в отчаянии, то и гримуар не появится. Надо лишь хоть немного приоткрыть кокон, в который этот эльф забился. Но клинок внезапно превращается во вспышку света. Не ожидавший такого поворота событий, я ненадолго слепну и выплевываю чуть ли не весь воздух из-за влетевшего в меня камня на скорости поезда. Говорить как-то резко расхотелось. Следом за этим уклоняюсь от очереди из новой порции клинков, теперь выстреливающих словно из пулемета. Но мало того, они еще и взрывались. Какие-то бахали вспышками света, другие взрывались дробью из клинков поменьше. Черт, дробь крошила камень, и из этих камней появлялся чертов эльф-землеройка. Его молот почему-то исчез, но уже мгновением позже я понял почему. Удар чудовищной силы простым кулаком о меня с такой дикой мощью впечатывает в противоположную стену, что я буквально слышу, как трещат мои кости. А следом прилетает и испепеляющий белый луч, что накрывает меня полностью, а моя кожа попросту плавится. Запахло отвратной гарью. Покров маны едва выдерживал. Пришествие Левиафана обошлось мне слишком дорого. Сейчас для меня справиться с этими двумя было где-то на грани чуда. Все еще осуществимо, но с шансом, примерно равным шансу встретить на улице гориллу с гранатометом. То есть близким к нулю, но все же ему не равным. Кое-как, но мне удалось сместиться от прожаривающего меня луча. Собрав вообще всю волю в кулак, я смог заметить новую атаку Дрея. Пригибаюсь, пропуская над собой еще один прямой удар кулаком, ударная волна от которого треплет мне волосы. Полная напитка левой руки, что уже обращена в демоническую, и... Гримуар зашелестел. Магия пустоты. Длань опустошения. Резко выбрасываю руку вверх, хватаясь за руку эльфа, что была словно ствол дуба. Я уже как-то размышлял об этом, но лишь походя. На основе заклинания очищения я подумала, что... Если не распылять волну в стороны, а сконцентрировать всю эту силу в одной, крайне ограниченной зоне, создать эффект сродни коррозии. И результат я мог наблюдать прямо сейчас. Рука эльфа на глазах посерела, начиная усыхать. По руке распространялись пульсирующие фиолетовые вены, агрессивно пожирая всю магию, до которой могли дотянуться. С чудовищной скоростью они покрыли руку от кончиков пальцев до предплечья, и... Ха! Рука эльфа попросту рассыпалась прахом. Я же получил краткое мгновение передышки. Ты, Дрей зарычал, держась целой рукой за культю, что даже кровью не истекала. В ней словно и вовсе умерла вся жизнь. Сам в шоке. Даю максимально честный ответ. Я знал, что энергетическая и физическая оболочка тесно связаны друг с другом. Но чтобы так, лишившись энергетической оболочки в руке, физическая также рухнула, потеряв связь с половиной основы. Нельзя сложить карточный домик без прочной опоры. Мы и впрямь слишком тебя недооценили, но... Патри слегка улыбнулся. В этот момент я ощутил, как снаружи волной прошлось заклинание неимоверной силы, а затем множество источников не менее мощной магии в один миг загорелись в разных местах города. Ты уже проиграл. Черт, эльфы возродились. Они уже по всему клеверу занимают тела людей. У меня даже нескольких минут нет до того, как появится теневой дворец. Битва продолжилась. У Дрея появилась слабая зона из-за отсутствующей правой руки. Жаль только, что у бойцов его уровня нет недостатка в виде рабочей руки. На таком этапе одинаково владеют как правой, так и левой рукой. Правда, вот отсутствие этой самой руки хоть и позволяло держать его натиск проще, но существенным преимуществом это было не назвать. Тем более, что и Патри ощутимо воодушевился и стал атаковать куда чаще и точнее. Меня со всех сторон накрывало то булжижниками, то клинками из света, то теснили в ближнем бою. Дри и Патри даже начали меняться местами. Патри просто создавал в руках меч из света и шел в ближний бой. Мои силы не были бесконечными. Держать напор двух далеко не слабых эльфов было непросто. А учитывая, что я вновь был не на пите, очень непросто. Закономерно, я начал выдыхаться, и следом я почувствовал, как структуру, внутри которой мы находились, обволокло какой-то странной энергией. Даже сквозь экранированные стены я ощутил, как рядом появилась вспышка невообразимой концентрации чего-то мощного, жуткого и потустороннего. Уже, но как так быстро? И как они смогли активировать его без двойки из сильнейших эльфов? Творилась какая-то чертовщина. Я едва успел уклониться от копья из камня, как вдруг. Ох, как же я выспался! За моей спиной послышался зевающий голос. А тебе бы все только поспать, Лейр. А затем еще один, но уже сбоку. Да ты посмотри на Рейв. Она вообще глаза продрала только чтобы провести ритуал. И еще один с другого бока. Еще четыре эльфа. А увидев Лейра, сердце кольнуло тревогой. Маяк Линды был все еще целый, даже немного двигался, так что я мог надеяться, что у эльфа не было времени разносить мне особняк. Тут же была и Дороти в облике эльфа. Она парила над землей с закрытыми глазами. А вот третьего и четвертого эльфа я не знал. Одновременно с их появлением я кое-что понял. Последний, четвертый эльф, держал в руках камень. Камень Юна. И в одной из частей зала находился пьедестал с выемкой для этого камня. Айла, я усмехнулся. Кажется, в этот раз и правда облажался. Эльф молчал, но черный провал вместо улыбки в виде оскала был крайне красноречив. Люци, это конец, Айла. Я проиграл, в сухую. Все мои приготовления рассыпались прахом. Я ничего не смогу сделать против пяти эльфов с силой полного возрождения и одного демона. Да одного только демона было достаточно, чтобы у меня не было шансов. Если я брошусь на Дороти и спровоцирую ее на активацию своего мира грез, даже если я смогу своим краем пустоты перебить ее пространство и вывести из игры, этого будет недостаточно. Я буду практически выжат, а у врага убавится всего одна боевая единица. А мой рывок в сторону сосуда демона ничего не дал. Меня просто отбросили в сторону как назойливую муху. И теперь существовал лишь один вариант — сместить чашу весов в сторону людей. Именно так, не в мою сторону, ведь, Этель, я не могу, но ты должна, меня уже не будет. Чувствую, как пол под ногами пошатнулся, как если земля под ногами вдруг превратится в бездонный океан. У него не было дна, лишь бесконечная тьма и пустота. Прости меня, Наэль. С вытянутой правой руки мне в лицо бьет густой темно-фиолетовый шлейф магической силы. Что он делает? Атакуйте. Остановите его. Прости меня, Нира. Кончики пальцев начинают походить на таковые у левой руки. И прости, Линда, за то, что мне все же придется оставить тебя одну, Люци. Прости, Айла, ты можешь. Нет, перебил меня твердый голос. Я останусь с тобой до конца, каким бы он ни был. На губах появляется улыбка, которой совершенно не мешает летящая в меня туча заклинаний. Смещаюсь в сторону, что дается заметно легче, чем раньше, но все еще не идеально. Этель, я не хочу, Люцель, не могу, но тогда я умру, а затем умрет Наэль, после нее умрет и Линда, и Нира, а в конце погибнет все человечество. Черт бы с ним, с человечеством, но им я погибнуть позволить не могу. Но то, что ты делаешь сейчас, может быть даже хуже смерти. Как знать, невольно усмехаюсь. Быть может, все вновь чудом закончится хиппи-эндом, но глядя в полностью черные глаза одного из эльфов, что как раз опускал камешек в предназначенную ему дырочку, сам я в это совершенно не верил. На пьедестале образовался кокон из самой сгустившейся тьмы. Ранни, что ты делаешь? Эльфы были в смятении и ничего не понимали, а кокон, тем временем, превратился в крылатую фигуру с рогами, чье тело было частично покрыто словно самой тьмой. Его тощая, словно иссохшая фигура вместе с черными жилами, отходящими от его глаз и рта, выглядели действительно жутковато. Он словно истекал черной кровью. «Нфу-фу-фу, я наконец дома!» — раздался отвратительный демонический смех. «Бери плату, Этель, и простите меня». Глава 35. Нира было неспокойно. Последние дни она и вовсе проводила за самокопанием или самобичеванием. Изнутри ее разрывали противоречивые эмоции, которые не давали ей покоя. С одной стороны, она была верна принцу Люмьеру, первому королю магов, сохраняла эту верность на протяжении 500 лет. Именно чувство долга помогло ей продержаться столько времени в облике птицы, ожидая неминуемого. Люмьер был тем, кто принял ее, несмотря на крайне низкую магическую силу, из-за которой от нее отказались даже собственные родные, отдав девушку из знатного рода в слуги, пусть и самому принцу. А сейчас она встретила похожего человека. Может, она сама себе это внушила, а может, они и правда несколько похожи. Теперь уже Нера не могла точно ответить на этот вопрос. Люцель Хейст, мальчик, которого она встретила во время испытаний на становление рыцарем-чародеем. Она увидела его совершенно случайно, а он, казалось, увидел ее. Уже тогда Секри показалось это странным. В ней практически не было магии, парень его возраста никак не мог что-то понять, но понял. Заинтересованная, Нера начала следить за ним, а еще у него довольно мягкие волосы, отстраненно отметила девушка. Люцель был странным, слишком странным для своего возраста, слишком твердые убеждения и мировоззрение для юноши 15 лет. Он практически никогда не колебался и словно с самого начала шел к какой-то своей, только одному ему известной цели, и этим они с Люмьером также были похожи. Принц грезил своей мечтой и всегда стремился к ней, их тяга к знаниям и магии, порой граничащая с самоубийством. Секрис Валатейл была даже слишком хорошо знакома с подобным, и поэтому она так легко, сама такого не ожидая, привязалась к этому юноше. Издали смотрела, как он все старался делать в одиночку, как взвалил на свои плечи невидимый остальным груз, и могла лишь предполагать, насколько он был тяжел. Тяжел настолько, что его погоня за силой несколько раз едва не стоила ему жизни. В подводном храме она это осознал. Она хотела поддержать его, сделать хоть что-то, и она едва не обесценила 500 лет своего ожидания и собственные клятвы. Она вновь чуть не использовала силу камней, чтобы помочь человеку, который стал ей важен. Но что бы тогда произошло с ней самой? Смогла бы она сделать после этого то, что сделать была обязана? И оттого ей самой было тяжело. В порыве момента она едва не предала не только принца, но и себя саму. Она искренне хотела разделить эту ношу Люцеля, какой бы она ни была, как когда-то уже делала в похожем случае для другого человека и как когда-то сделали для нее, но она не могла предать Люмьера, не могла забыть эти 500 лет, прожитые в теле антиптицы с одной четкой целью. У нее уже был господин, потому Нера и не отправилась на фестиваль с остальными. Груз вины был слишком силен. Она понимала, что все это глупо и уже давным-давно свободно от всех клятв, но ничего не могла с собой поделать. Но из-за своей хандры она слишком поздно осознала, что именно происходит в королевстве. На ее глазах оживали те, кто умерли 500 лет назад, те, кого в этом мире быть не должно. Эльфы пробуждались в телах людей королевства Клевера, а Нера, наблюдая за всем этим хаосом с высоты птичьего полета, не могла найти искомого человека, и от этого ее переживания лишь усилились. Из-за своих бесполезных метаний она могла потерять их обоих. В таком случае она бы никогда себя не простила. В таком случае, ваше высочество, Люцель, где бы вы ни были, я отправлюсь следом за вами. Ожидания подтвердились, и все нужные магические камни находились в плите внутри черепа демона. Вынь все камни из этой плиты. Появление теневого дворца немного ослабило проклятие и позволило не разговаривать. Но каких только усилий ей стоило не только найти этого идиота Финрала, но и заставить его переместиться с ней к нужной точке. А теперь перенеси нас к статуе на костях. Что происходит, Нера? Финрал ничего не понимал, но все же делал то, о чем его просили. Просто сделай это, скорее, вот-вот все решится. Она исполнит то, ради чего жила все эти 5 веков, и что именно будет после этого, и Нера и сама не знала. Те слова Люцеля до сих пор сидели в ее голове. Кто она сейчас, Нера из Черного Быка или Секрис Валатейл? Слуга первого короля магов, и ведь он откуда-то все это узнал. Теперь вставь все камни в отверстие, Нера, тем временем, продолжала инструктировать Финрала. Камни один за одним занимали свои места, пока все 10 не были установлены. Это что, мана? Статуя внезапно начала источать сильную магическую силу, что все продолжало нарастать. Теперь, когда ваша печать сломана, птичья форма Нера начала плыть в пространственном мареве. Моя печать также разрушена. Прошу прощения за мое жалкое появление. Если бы только моя магия была на прежнем уровне, статуя первого короля магов двинулись и заговорила. С возвращением, принц, легендарный первый король магов, ожившая статуя, казалось, вызвала у Финрала удивление, но, а ты правда, Нера, но вот внешность девушки, что еще недавно была птицей, вызвала у парня куда как больше эмоций. Ты все это время была милой девушкой. В своем человеческом обличье Нера выглядела как невысокая девушка с короткими черными волосами, из которых проглядывали маленькие черные рожки. Под ее глазами были темные круги, а из одежды на ней было лишь черное платье с тонкими ремешками на плечах и широкой юбкой, напоминающей расходящиеся в стороны черные перья. Но Нера внимание к своей персоне полностью проигнорировала. Ее взгляд смотрел в пол. Как бы она ни старалась, она не могла посмотреть принцу в глаза. «Секре, что-то случилось, я простите, принц». Люмьер совершенно ничего не понимал, но стоило ему присмотреться к лицу той, что многие годы была рядом с ним, как он все осознал. Пусть ее лицо зачастую совершенно ничего не выражало, но для знающих ее людей все и правило было ясно как день. «Глупая», — Люмьер улыбнулся, — «снова ты переживаешь по пустякам, но ваше высочество, я чуть не предала вас. Если ты нашла кого-то, ради кого могла пойти на такое, то улыбка Люмьера стала еще теплее. Я искренне рад за тебя, Секре, но я, ты все еще живешь прошлым». Люмьер перебил девушку, а сама Нера вздрогнула, припоминая точно такие же слова, сказанные ей другим юношей, тем, чего давно нет. «А теперь ты нашла то, ради чего стоило бы жить прямо сейчас, и я даже не думал винить тебя в том, что ты счастлива, Секре, и все же они слишком похожи», — подумала про себя Нера. Внезапно улыбка Люмьера померкла. «Я чувствую сильную демоническую магию в Дворце Теней, значит, он все же воплотился, нам нужно спешить». Что вы имеете в виду?» Финрал все еще ничего не понимал, но серьезные лица присутствующих заставляли его начать нервничать. «Не переживай, рыцарь-чародей этой эпохи», — Люмьер вновь улыбнулся, — «скоро твои друзья вернутся. Идем, Секре». Девушка неуверенно взяла протянутую принцем руку, а затем они исчезли во вспышке света прямо в направлении Черного дворца, что парил сейчас в небе. Во время полета взгляд Нера случайно зацепился за одну девочку с хвостиками. «Ваше высочество», — принц перевел взгляд на свою спутницу, — «нам нужно забрать ее с собой», — и указала пальцем на ту самую девушку. «Хорошо». Люмьер, не снижая скорости, пролетел над своей целью, которую тут же схватила Нера. «Прекратите визжать, леди Наэль, я Нера». Девушка, что до этого момента была слишком шокирована резкой сменой своего положения, вдруг замерла. «Нера». Наэль окинула говорившую скептическим взглядом. Хмурое лицо с немного злобными глазами, рожки на голове, а ясно, и как-то резко успокоилась. «Но что происходит? Люцелю может понадобиться помощь. Что? Что с ним случилось? Я не знаю». Почему-то Нера не смогла сказать о своем предчувствии чего-то ужасного, но одно она знала наверняка: им нужно было спешить. Нера была уверена, что этот идиот вот-вот снова совершит что-то самоубийственное, но от чего-то ее чувство тревоги никак не желало оставлять девушку и твердило, что в этот раз все может быть совсем по-другому, гораздо хуже. Худшие опасения Нера подтвердились, стоило их тройке прорваться в главный зал дворца. Как только пыль от разнесенной стены улеглась, взглядом прибывших открылась поистине невероятная картина. 4 раненых эльфа стояли в стороне, в то время как оставшийся, без одной руки, вместе с одним человеком сражался с демоном. Тогда же Нера и увидела его. Люцель. Девушка смогла выдавить из себя лишь его имя. А сам парень был вновь выглядел как в подводном храме. Только в этот раз все было даже хуже. Гораздо хуже. Теперь обе его руки мало напоминали человеческие. Они и вовсе будто не принадлежали этому миру. Они были видны глазу, но стоило всмотреться в них внимательнее, как в мыслях возникали ассоциации, что ты смотришь в пустоту, в место, где нет совершенно ничего. То же самое было и с его глазами, что представляли из себя 2 черных провала. По его лицу струились черные пульсирующие вены, что были даже слишком похожи на таковые у демона, с которым он сражался. Уши заострены, а само лицо не выражало совершенно ничего. И если в подводном храме виной тому была личность эльфа, занявшая тело Люцеля, то сейчас это был сам Люцель. Никто не брал контроль над его телом, и это было хуже всего. Это Люц. Наэль понимала глупость своего вопроса, но все же верить в увиденное ей не очень хотелось. И что это за тварь, с которой он сражается? Хаен. Так интересно, так любопытно. Демон, смеясь, отбивал все направленные на него атаки. «Но ты мешаешь мне, человек», — сказал он, глядя на Люцеля. «Я так долго стремился к своему возрождению», — а затем повернулся к другому своему противнику. «Ну же, эльф, отчайся. Позволь отчаянию захватить себя. Осознай, что все это время ты покорно плясал под мою дудку. Значит, он еще не полностью воплотился». Люмьер перевел взгляд на потолок, словно что-то почувствовав. «Нам нужно спешить. Идем». Девушка, не отрывая взгляда от лица Люцеля, безвольной куклой полетела вслед за принцем, так и не отпустив его руки, как и руки Наэль. «Куда же вы, старые знакомые?» В этот момент демон обратил на них внимание. «Столь радостное и долгожданное воссоединение, а вы уже уходите. Вниз». Нера почувствовала давление, что с огромной силой начало тянуть извниз. Магия слов демона для нее была слишком сильна, но... «Подожди немного, демон, еще не все в сборе». Люмьер перебил давление своей силой, а затем они исчезли наверху, пробив потолок. «Ох, какая жалость! Может, и мне стоит к ним присоединиться? Ты никуда не пойдешь!» Лик нергала. Концентрированный луч магической силы выстрелил в демона, но... «Отклонись!» Уже прямо у самого носа демона изменил свою траекторию. Магия слов демона была сильна, но и магия Люцеля была не намного слабее. Поэтому атаку демон смог отклонить лишь в самый последний момент. Хаен, какая неприятная магия, но так интересно. А это же мгновение на демона сверху упал луч света, исчезни в вакууме. Лихт, эльф, что сражался вместе с Люцелем, в шоке обратился к прибывшему с верхнего этажа другому эльфу. Патри, они были похожи как две капли воды, но один из них все это время выдавал себя за другого. Но сейчас не время. Лихт покачал головой. Не дай отчаянию поглотить тебя, Патри, как это когда-то было со мной. Какая трогательная сцена воссоединения. Демон улыбался, но затем его улыбка мгновенно померкла. Но мне это не нравится. Придется заканчивать на этом. Иди сюда. Патри тут же оказался рядом с демоном. Он уже протянул руку к его голове, как... Патри снова исчез, появившись в другом конце зала. «Ты не получишь гримуар». Нера повернула голову, чтобы вновь увидеть Люцеля с протянутой рукой. «Здесь ты встретишь лишь свою смерть». А дальше Нера увидела то, что ей видеть совсем не хотелось. Все тело Люцеля начало клубиться темной дымкой. Наэль непонимающе смотрела на все происходящее, но Нера знала. Знала, что это значит и что собирается сделать юноша перед ней. Черные жилы на его лице поползли дальше, вниз. «Забери мои ноги», и его названные конечности начали уподобляться рукам, а сила начала расти невероятными темпами. Нет, одержимость. Контракт с демоном, из-за которого маг отдает демону во владение одну из своих конечностей, чтобы тот мог воплотить свою силу в ней. Но Люцель, он уже отдал глаза и руки, гораздо больше, чем одну часть себя. Нера неосознанно еще крепче вцепилась в руку Люмьера. Что за невероятная магическая сила, но тот... Казалось, сначала совсем не отреагировал, но потом, так значит это он, повернулся к своей давней спутнице и увидел тревогу, царящую на ее лице. Ответ не требовался. «Мы должны помочь магу этого поколения, Лихт». «Да», эльф кивнул. «Сегодня мы закончим эту 500-летнюю битву». И они ринулись в бой. Мелькали мечи, фиолетовые лучи и вспышки света. Сама реальность дрожала от столкновения стольких магических сил, противоречащих друг другу. Магия пустоты, тьмы, света, мечей, демоническая раз за разом сталкивались друг с другом и поглощали сами себя. «Нера, что происходит?» – дрожащим голосом спросила Наэль. «Битва», – отстраненно ответила Нера, но потом будто опомнилась. «Нам понадобится твоя помощь, Наэль». «Че что? Но чем я могу помочь там?» Девушка совсем ничего не понимала. Четверка магов, на удивление, смогла неплохо сработаться. Лучи и клинки света Люмьера, отклоняемые магией демона, исчезали в пространстве и вновь направлялись в сторону врага. То же самое происходило и с мечами Лихта. Демон создавал вакуумы, стены, целые бури клинков и постоянно менял направление атак, разрушал и использовал окружающую среду. Но на его теле все равно появлялись раны, которые не стремились заживать. Только Нера подумала, что даже вчетвером они едва ли справляются. «Забери мое тело», — раздался звенящий голос юноши, что, казалось, эхом проходился по всему пространству. «Нет», и тело Люцеля полыхнуло очередной волной магической силы, от которой даже на расстоянии становилось тяжело дышать, а вместе с тем оно начало бледнеть на глазах. Кожа становилась не просто бледной, она белела. Черные вены расползались все больше и больше. Прежде чем его лицо потеряло даже намек на какие-либо эмоции, он повернулся и встретился взглядом с двумя девушками. На его лице возникла слабая, едва заметная улыбка, полная печали, а губы практически неслышно прошептали: «Простите меня». Единение с демоном, воплощение пустоты. За спиной Люцеля появился призрачный силуэт черноволосой девушки. Она смотрела на него с грустью во взгляде своих алых глаз, а потом медленно подплыла к нему и нежно обняла со спины, чтобы секундой позже раствориться прямо в нем. «Что?» Демон с непониманием смотрел на происходящее. «Еще один демон, кто ты?» но в следующий миг вынужден был прерваться из-за на глазах растворяющейся правой руки. Грах! Демон натурально зарычал, отшатнувшись от боли. В этот же момент рядом с Нераинаэль появилась тройка ранее сражавшихся рядом с Люцелем. «Мы больше ничем не можем помочь ему», — с тревогой во взгляде сказал Люмьер. «Наша магия рядом с ним просто исчезает, словно все вокруг него опустошается», — закончила за Лихтонера. Она больше других наблюдала за проявлениями его магии и тренировками. Всегда была где-то рядом. «Нет, невозможно, быть того не может. Иди сюда». Демон вновь попытался притянуть к себе Патри, но ничего не произошло. «Что ты за существо?» Но Люцель ему не ответил. Для него это больше не имело значения. Слова, эмоции, жесты. Во всем этом не было смысла, ни больше необходимого. Поэтому его рука лишь плавно взметнулась вверх, а за спиной, словно из самого окружающего пространства, сплелось с десяток тонких белых копий с фиолетовыми узорами. Кисть чуть качнулась вперед, и атака тут же устремилась к своей цели. «Отклонись, отклонись, промахнись, отклонись, переместиться». Обычно магия слов демона действовала комплексно на все заклинания, но в этот раз ему пришлось отклонять каждое из копий отдельно. Но магия слов имела один существенный недостаток – ее скорость действия зависела от скорости речи мага. Поэтому в последний момент демону пришлось не отклонять атаку, а перемещать самого себя. Буря клинков. Со всех сторон в Люцеля полетели мечи. Их нельзя было стереть волной очищения, ведь слова демона воплощались и в физические явления. Но это и не требовалось. Магия конца. Врата Вавилона. Десяток огромных порталов открылись кольцом вокруг парня и попросту поглотили все мечи. Стоило порталам исчезнуть, как демон оказался уже вплотную к самому юноше, с занесенным для удара черным трезубцем. Хаен-хаен-хаен, трезубец пронзил живот Люцеля. На секунду я даже подумал, что это становится опасно, но все же жалкий человек так и остается жалким человеком несмотря ни на что. Демон резко вынул трезубец, за которым шлейфом брызнула кровь. Вот только она тут же растворялась в воздухе. Что? А лицо Люцеля даже не дрогнуло. Кха! Демон же выплюнул сгустки черной крови, как только его живот со спины пронзило одно из копий, от которых он уклонялся ранен, а за ним еще одно, и еще, демона словно распяли на невидимом кресте, его буквально пригвоздило копьями к воздуху, рука Люцеля потянулась и схватила демона за голову, нет, не смей прикасаться ко мне, человек, переместись, переместиться, демон становился то прозрачным, то снова восстанавливал свой вид, он словно дрожал в пространстве, но никак не мог ускользнуть из схватки своего пленителя. А рот Люцеля, тем временем, слегка приоткрылся. Этель, и призрачная девушка вновь появилась. Ее голова показалась прямо из головы Люцеля, подавшись чуть вперед. Затем показались руки, которые она приложила к вискам демона. Не ей-это, невозможно, невозможно, невероятно, я не мог проиграть. Все шло идеально. Демон тут же заверещал и задергался еще сильнее, но это было бесполезно. Его фигура начала тускнеть, конечности медленно превращались в черный дым и всасывались в ладони призрачной девушки, до тех пор, пока демон не исчез вовсе. Люц, Наэль с какой-то потусторонней дрожью смотрела на все это от начала и до самого конца. Секре, вдруг заговорил Люмьер, также пораженный картиной, или теперь правильнее будет сказать Нера, это ведь он, да, да был он, но теперь, призрачная девушка исчезла, а Люцель повернулся к ним. Его белое лицо с пустыми глазницами, казалось, смотрело в саму душу. «Мы еще можем его вернуть». Люмьер с улыбкой посмотрел на Нера. «Что? Я толком и не успел использовать свою силу». Нера все еще не понимала. «У меня тоже осталось несколько козырей. Я смогу собрать магическую силу». Лихт также подключился. «Я не понимаю». Но Нера понимала. На самом деле все понимала. «Но во мне все еще течет сила магических камней. Ты должна использовать ее и силу Лихта, чтобы запечатать изменения, что произошли с этим юношей. Вы предлагаете мне убить вас, принц?» Дрожащим голосом спросила девушка. «Нет, я предлагаю тебе отпустить прошлое, что так терзает тебя. Я в любом случае не протяну слишком долго. И если своей жертвой я смогу спасти этого мальчика, что свою жертву уже принес, и сделать тебя счастливой, я без раздумий сделаю это. Мы пережитки прошлого, девочка», — заговорил Лихт. «Мы остались там, позади, и теперь не осталось ничего, что связывало бы нас с нынешней эпохой». Нера посмотрела в глаза Люмьера, затем на белое лицо Люцеля. «Прошлое и настоящее. Я служить вам, ваше высочество, На глазах девушки собралась влага. «Быть рядом с вами было счастьем для меня, но вы правы, я должна жить настоящим. Спасибо тебе за службу, Секре, за всю твою тяжелую работу все эти 500 лет». Люмьер вновь улыбнулся, глядя на решительное лицо девушки. «Леди Наиль», Нира резко повернулась к застывшей девушке, совсем потерявшейся в происходящем. «Да-да, вы должны отвлечь Люцеля». «А, как?» В шоке та уставилась на говорившую какой-то бред Нира. «Шокируйте его», было ей бесстрастным ответом. «Скажите что-то, что сможет достучаться даже такого дуба, какой он сейчас, что проникнет в самую глубину». Наиль хлопнула глазами, перевела взгляд с Нира на Люцеля, обратно, опустила взгляд в пол, задумалась и начала стремительно краснеть. «Шокировать, да, сказать, принц». Нира уже не обращала внимания на ушедшую в себя девушку. «Я готова». «Хорошо». Люмьер протянул руку, которую та тут же схватила. Лихджи вытянул руку в сторону. Секунду ничего не происходило, а затем рядом с ним возник прозрачный силуэт потрепанного гримуара, из которого он вытащил небольшой меч. Вытянув его параллельно телу одной рукой, второй он взял руку Нира, а затем в его мече начала концентрироваться колоссальная магическая сила. «Силой всех эльфов мы искупим свои грехи», — Лихт потричувствовал, как вся его сила стекается к мечу. «Это бесполезно», — заговорил Люцель. «Сейчас я и правда понимаю, что все это не имело смысла изначально. С самого первого дня я мог получить эту силу и достичь всего, чего желал. Сейчас я такой, каким и должен был быть изначально. Вперед, мы надеемся на тебя, девочка», — бросил Люмьер в сторону Наэль и растворился во вспышке света вместе с Нирой и Лихтом. «А, погодите, я еще не готова». Но бедную Наэль никто не слушал. Никто не желал слушать ее переживания и никто не понимал, какая решимость ей нужна, чтобы произнести эти слова. Бессмысленно. Пространство перед Люцелем дрогнуло, и он с легкостью уклонился от летящих на него на скорости света людей и эльфа. Но вдруг, «Эль Люц», дрожащим голосом окликнула его Наэль. «Наэль», парень повернулся к ней, и в тот же миг оказался к ней практически вплотную, словно старался рассмотреть получше. «Я», отчаянно сжав кулачки, девушка зажмурилась и, набрав в легкие столько воздуха, сколько только могла, «Да чтоб ты знал, я ждала, долго ждала, идиот, и готова была подождать еще чуть-чуть, но, ты решил просто взять и сбежать, я устала ждать». Но Наэль не думала заканчивать, она уже и сама не совсем понимала, что говорит. «Хватит, знай же, я, Эль, люблю тебя». Ее лицу в этот момент позавидовал даже самый яркий и смелый помидор. «Поэтому даже не думай делать морду кирпичом и убегать, дурак». Люцель замер, всего на мгновение, на жалкий миг, но этого хватило. Из глубин его души, вырвав крохи управления над тем, чем сама не так давно являлась, Этель смогла растянуть этот миг на половину секунды. «Я не позволю тебе так просто уйти, Люци». А дух, что являлся частью самой тьмы, используя всю доступную ей силу, струящуюся по телу парня, смогла растянуть половину секунды уже на целую секунду, чего было достаточно с головой. Мелькнула очередная вспышка света, и Люцель ощутил мягкое касание к своей спине. Магия совершенной печати, запечатывание сущности. Пространство дрогнуло, словно сама реальность схлопнулась в одной точке. А затем, «Черт», раздался так знакомый двум из присутствующих голос. «Такую драму развели». Люцель пошатнулся, но тут же восстановил равновесие, мягко соприкоснувшись с девушкой лбами. «Элель Люцце, а знаешь», но парень совершенно не обращал внимания на неудобство несчастной Наэль. «Думаю, я тоже тебя люблю, Наэль, просто обожаю», устало выдохнул Люцель. «Ке, а я», выдала набор неизвестных звуков девушка. «Никто никогда этого не узнает, даже сам Люцель». Но заставить замереть его смогло не само признание Наэль, но то, как именно она это сделала. Ее умилительный фирменный дурак, которым она закончила. Именно оно, само воплощение слова Цундере, смогло пробить все возможные преграды. «Люцель, спасибо, Нира». Только девушка подала голос, как тут же была сгробастана в цепкие объятия. «Правда, спасибо. Значит, я могу доверить заботу о ней тебе». Люмьер уже начал рассыпаться на глазах. «Да, обещаю, я позабочусь об этой глупой птице». «Кого ты называешь глупой, идиот-самоубийца?» Девушка ущипнула Люцеля за щеку и потянула. «Ау-ау, ты не меняешься, Нира. Что ж, на этом наши дела подходят к концу. Тетя уже заждалась». «Да ты прав, Лихт, принц». На глазах Нира вновь появилась влага. «Все остальное я оставляю на вас, ребята. Позаботьтесь о королевстве за нас, ладно? Люмьер вновь улыбнулся. В последний раз, да, ваше высочество, и исчез в потоке магических частиц, на заслуженный покой. И на этом, пожалуй, эта история действительно подошла к своему концу. Глава 36. Эпилог. В конце концов, к моему удивлению, все действительно разрешилось не так уж и плохо. Демон побежден, я не умер внутри. Даже Наэль такие кренделя умудрилась показать. Я аж с шока ответил. Но это даже хорошо. После всех событий лифт задержался еще ненадолго, чтобы провернуть со Стэй махинацию по снятию заклинания реинкарнации. Лифт подарил парню третий меч, способный впитывать проклятия и вообще любые проявления заклинаний. Что-то там они еще наговорили, но мне было плевать. Я в это время беззастенчиво тискал Наэль. Ну, почти беззастенчиво. Все же мы были в самом начале отношений, а девочка и так была на грани, и то и дело скакала с режима «Кавайда уйди, дурак». Кто смог всех удивить, так это Родес, тот самый некромант, которого, вроде как, устранил Юлиус еще в день нападения на город, в смысле насмерть устранил, но он выжил, и открыл в себе какие-то силы к возрождению. Все это время он усердно сидел, готовился всем точно и наверняка отомстить, но когда пришел мстить было некому, его лицо в этот момент надо было видеть, стоят два лихта и, казалось, радуйся, ибо отомстить можно дважды, но... Потом он послушал их историю, подумал, потом увидел, как потряс улыбкой, говоря об искуплении своих грехов, стукнул себя тем самым третьим мечом Асты и развеял в себе заклинание реинкарнации, освобождая место Уильяму. Родес прикола не оценил, вот уж не думал, что некроманты тоже бывают сундери. Нет, серьезно, этот парень сказал, не подумай ничего лишнего, я вернул тебя к жизни, чтобы рано или поздно точно отомстить, я никогда тебя не прощу. Так что живи теперь и трясись в ожидании моей мести. Можете себе представить, вернул он его к жизни в теле лихта, что сделал все, что должен был и ушел вслед за Люмьером. Все условия были соблюдены. Свободное тело, блуждающая после недавней смерти душа. Поэтому удивленному Патри пришлось принимать новые данные и искупать свои грехи, как он сам сказал. А так как у меня было прекрасное настроение, я даже дал ему одну очень интересную наводку. Из канона я помнил, что что-то там с детьми лихта нечисто. Тетя была беременна двойней, но в ходе геноцида погиб лишь один из двух детей. Второй смог выжить, и сейчас потомки лихта обосновались где-то рядом с королевством сердца. Это я на ошарашенного эльфа и вылил. Мне уже было все равно, что они подумают. Начнут слишком любопытствовать. Настучу по голове и отправлю в лес, эльфов искать, и пусть ищут. У меня тогда на коленях сидела красная Наэль с до невозможного гордым видом, словно сидит она на троне, а не на моих коленях. Вообще девочка послужила моим личным антистрессом. Так бы я давно всю эту мельтешащую толпу сместил куда подальше или сам сместился. Но им повезло, Наэль девочка добрая, а потому, чувствуя мой настрой, милостиво пожертвовала собой на благо окружающих. Так что загруженный эльф в компании Ветта, Фаны, Лейра и Дри отправился искать по лесам других эльфов. Как, спросите вы, выжили Фана и Ветта? Как оказалось, Салли успела отметиться и тут. Еще в самом начале сотрудничества с эльфами она разработала технологию создания тел, просто пустых физических оболочек, в которые уже после ритуала реинкарнации вселились души умерших эльфов. Целые души, не те осколки, коими они были в подводном храме. Правда, они все помнили и как-то странно на меня косились. Сама Салли по-прежнему сидит у меня в особняке. Юлиус как-то не поднимал эту тему, а я не дурак сам лезть куда не надо. Пусть себе сидит, колдует над своими колбочками, да микстуру ведьмину на атомы разбирает. Прогресс уже есть. Этель, вот тут было действительно интересно. В своем состоянии опустошения я умудрился как-то скормить за грядой Этель. Она буквально поглотила его. Без остатка. И теперь, наконец, обрела полностью завершенную форму, к которой она и так была близка во время последних событий, а еще стала гораздо ближе к демонам. Хорошо, что не по своей шибанутости, а исключительно в плане сущности. Пустота здесь не родила жару. Моя птичка перекрыла мне доступ к самой сущности пустоты. То есть я сохранил свою магию, но больше я не могу постигать ее суть. Мне просто перекрыт доступ, как бы сказать, к самой концепции пустоты, ведь пустота это не столько магия, сколько сама суть мироздания, и поэтому магичить я мог, но стать еще сильнее за счет понимания пустоты, увы, вечно эта печать не продержится, год, 5, 10, сотня лет, я не знал, никто не знал, созданная в попыхах печать, да на такую вещь, как сущность пустоты. Тут ни в чем нельзя быть уверенным. Рано или поздно она слетит, но, надеюсь, к тому времени мы точно что-то придумаем. В итоге действительно наступило что-то вроде хиппи-энда. Эльфы толком не успели побушевать в городе, но все же нанесли некий ущерб. Сдержать их удалось силами всех рыцарей-чародеев и самого короля магов. Юлиус в этой истории не пострадал и был полон сил. Но вот что грядет в будущем, было совершенно неизвестно. Господин Люцель, Мира, сколько можно? Мне с головой хватает Линды. Давай, пожалуйста, не будем. Я как-то задумался и не заметил подошедшую ко мне Нира. Нет, мне так удобнее. Вы обещали взять за меня ответственность, поэтому, не хочу показаться навязчивой, но вы должны как можно скорее стать королем магов. И хмурый требовательный взгляд. И так было уже на протяжении недели. В ее птичью голову почему-то крепко-накрепко вошла мысль, что раз она служила королю магов, то ему же и должна продолжать служить. И да, Нира не стала одной из быков, она всюду таскается за мной в форме служанки. Нет, честно, каюсь, допускать ее до разговора с Линдой было ошибкой. Я знал, что этим все и кончится, но дал слабину, поддался искушению. Ну вот зачем тебе это, а? Возвожу очи к небу. Какой из меня король? Мне же совершенно плевать на людей. Я не смогу, как Юлиус, пожертвовать собой в час нужны. С вашей силой вам это делать и не придется. Но Нира была непреклонна. И, что самое главное, полностью права. И это еще не говоря о том, господин, что вы видите будущее, хоть и не признаетесь в этом. Теперь во взгляде был хмурый упрек. И да, был вот еще такой вот прикол. Доигрался, что называется, во всезнайку. Теперь, после моей наводки для Патри, практически все были уверены в том, что я вижу будущее, или что-то похожее. Картина падающего мне в ноги эльфа с несколькими эльфитами, что недавно пришли меня благодарить, была очень красноречива. Я не вижу будущее, Нира. Как скажете, господин. Блин, теперь у меня две Линды. За что, Эль-Люц, во входной двери сада, где мы и находились с Нира, неловко высунулась головка Наэль. Девочка все еще сильно смущалась нового раскладка событий. И тут вовсе ни при чем моя искренняя любовь к Каваю. Там все собрались, а тогда надо идти. Делаю я логичный вывод. На самом деле у того, что Нира не стала одной из быков, была еще одна причина. Кья. Наэль пискнула, как только я подхватил ее на руки. Для смещения нужен прямой физический контакт, ага. В смысле, я и без него перемещал, не помню такого. Нира пристроилась рядом, сурово цапнув меня за складку черной рубашки. Смещение. О, вот и вы. Окинул нас взглядом Ями. А ты, парень, все развлекаешься? Да, сказал он, глядя на красную Наэль на моих руках. Могу себе позволить. С неохотой, но все же отпускаю девушку на свободу. Девочка встала, гордо расправила несуществующие складки на одежде, и встала в позу с задранным вверх носиком. И это выглядело бы даже сильно и действительно горло, если бы не краснющее лицо. Наэль, я, тут же был и Назиль, братец Наэль. То ли вразумляющий хук получился на диву хорош, то ли из меня такой крутой психолог, но он и правда переосмыслил свое отношение к девушке. И вот уже чуть больше недели они иногда так вот переговаривались. По чуть-чуть, потихоньку, но все же наверстывали упущенное. Наэль была рада, я был рад, что рада Наэль, Назиль тоже, вроде, рад. Ну и хорошо, а я ведь так тебя и не порезал, пацан, всю веселуху себе забрал. Если бы не эти эльфы в городе, то точно порубил бы тебя, высказался капитан Богомолов. Подумать только, я теперь не самый молодой капитан, добавил Рил. Он вообще меня как-то, кажется, сторонится. А вот со Стой неплохо сошелся. Ну, я этому только рад. Я знал, что твой дух достаточно силен, чтобы совершать великие дела, воодушевленно сказал Фуэгалион. Этот парень решил не изменять ни себе, ни канону, а потому появился в самый ответственный момент, да еще и с пылающей рукой, да с духом огня. В общем, пафос он и в клевере пафос. О, да, вы все верно поняли. Итак, все в сборе, окинул нас взглядом Юлиус. Тогда можем начинать. Идем. И мы пошли. Уже знакомые трибуны, с которых совсем недавно и началась настоящая заварушка. И вот, я снова на ней. Вот только выходил я в этот раз не один. Единой линией на сцену вышли 10 человек. Капитаны всех отрядов рыцарей-чародеев королевства Клевера. И я был одним из них. Рад приветствовать вас, жители королевства Клевер. Юлиус прошелся взглядом по толпе. Сегодня у нас великий праздник. Наша страна смогла преодолеть все невзгоды и вновь воцарился мир. И в этот день все мы собрались, чтобы воздать хвалу тем, чей вклад в нашу победу был просто неоценим. Теперь король магов представил нас, и в особенности хотелось бы отметить заслуги юноши, которому лишь в этом году исполнилось 16, но именно его сила стала решающей в этой истории. Поприветствуем, Люцель Хейст, бывший член отряда «Черный бык», а ныне самый молодой капитан в истории нашего королевства, капитан отряда «Аметистовый змей». А я что? А я ничего. Морду кирпичом и шаг вперед, прямо к Юлиусу. Ты молодец, Люцель. Юлиус похлопал меня по плечу и лично одел на меня длинную накидку с изображением змея, кусающего себя за хвост. Благодарю вас, ваше величество. Церемониальный поклон. И да, я основал свой собственный слизерин в мире магии. Я чертовски крут. А еще Юлиус теперь официально был королем. То есть вот вообще королевский король. Один на всю страну. Агюста обвинили в связи с демонами, лишили всех титулов и заперли в камере. Да ему, собственно, было уже и плевать. Загрид так хорошо поработал с ним, что он теперь вообще едва ли способен мыслить. Я бы, после поглощения Загрида, может и мог бы что-то с этим сделать, но зачем? Народ радостно заликовал. Овации мгновенно поглотили едва ли не весь город. Признаться было немного приятно. Но вот, с официальной частью было покончено. Народ постепенно начал расходиться, а мне еще со своим штабом разбираться, кучей бумаг и прочего. Эх, жизнь моя жестянка. Как только я покинул сцену, увидел мнущуюся девочку с хвостиками, переминающуюся с ноги на ногу. Вот она увидела меня, вышедшего из арки выхода со сцены. Вот она уже сделала порывистый шаг в мою сторону, но все же осеклась, дико смущаясь. Знакомая сцена. Но нет, в этот раз я это так просто не спущу. Кья, с коварной улыбкой смещаюсь прямо к девушке, подхватываю ее скрещенными в замок руками под попу, эль-люм-эм-эм, и безжалостно накрываю ее губы своими. Глаза девочки распахнулись так сильно, что, казалось, вот-вот вылетит из орбит. Потом слегка увлажнились. Мне даже прилетело пару легких ударов кудачками по плечам, так, для проформы. А потом девушка вновь стала косплеить помидор, но все же закрыла глаза и совсем расслабилась. «Не подсматривай, Этель, твои глаза связаны со мной, как и руки, которые ты прямо сейчас распустил. К сожалению, я не властна над этим», — раздался в моей голове привычный невозмутимый голос. «Что ж, кажется, мое появление в этом мире, пожалуй, и правда стоило того, что несет с собой будущее. Чем, в итоге, будет настоящий конец этой истории? Остается лишь гадать и строить коварные планы, которые все рано пойдут по одному известному месту. А меня, тем временем, ждал мой отряд в лице новоиспеченной птицы-змейки Нера, верная служанка Линда и веселые полгода впереди. Жизнь удалась.